Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Добрый день, друзья. Оксана Большакова в эфире студии «Радио Викей». И в гостях у меня чудесный гость. Вы, думаю, знаете его очень хорошо. Это Алана Светлова. Здравствуй, Лана. Доброе утро, хотела сказать по привычке уже. Добрый день. Да, добрый день. Встаешь, наверное, поздно, ложишься поздно. Да нет, проблема не в этом. Я же работаю по утрам в утреннем шоу теперь. И я как вижу микрофон, так у меня сразу «Доброе утро». Такой уже навык. Да, навык непрекращающийся какой-то. Лан, помимо того, что ты ведущая, и с опытом и телевизионного, да, ведения эфиров, и радийная ведущая, помимо этого тебя многие не знают как тренера. Да, ну потому что очень трудно параллельно развивать несколько вот этих видов деятельности, да, потому что все равно то, что на виду, это видео, радио, там, интернет, да, и, конечно же, вот все знают как телеведущий, как радиоведущий, ну и 20 лет-то никуда уже не денешь. На самом деле и тренинговому уже бизнесу ты, да, и делу этому отдала немало очень лет. Очень много, очень. Все телешколы города, которые здесь есть, я во всех преподавала, там, Долгушины, 7-го канала, ОРТВ, когда еще было, делали телешколы, я там преподавала. Все школы радио, которые были в городе, я везде преподавала. Но тогда как-то не двигалось так активно в соцсетях, да, время было другое. А сейчас вот я начала, конечно, активно продвигать себя как тренера по публичным выступлениям, по мастерству телевизионному и радиовещанию. И мне это очень нравится. Ну, наверное, какой-то приходит такой период в жизни, когда уже хочется передавать знания, а не только их накапливать, потому что уже, наверное, накопитель весь переполнился. Я знаю, что ты все-таки имеешь базовое психологическое образование. Ты профессиональный психолог-консультант. А базовое профессиональное образование – социальный работник. То есть я и психолог в том числе, но у меня есть, да, документы о повышении квалификации как психолог-консультанта. Всегда спрашиваю, потому что интересно, когда люди идут вот в психологию, углубляются в ней. Обычно, знаешь, за этим все-таки решение каких-то сугубо утилитарных личных проблем. Конечно, это не секрет. Что привело тебя к психологии? Ну, в какой-то момент жизни ты понимаешь, что все как-то не так, как хочется. А как хочется, неизвестно как. Это было не после школы в 17, нет, да? Нет, конечно. Я вообще считаю, Оксана, что заставлять людей в 17 лет выбирать профессию – это противоестественный акт насилия над природой. В 17 лет выбрать профессию, я думаю, практически невозможно, и редко кому удается так попасть в себя, да, и так себя хорошо понимать, чтобы выбрать что-то, да, ценное. Ну, я где-то близко оказалась в соцработе, да, но тем не менее, я потом 15 лет в принципе даже никак не касалась этого, потому что занималась вот своей радиокарьерой, там, телекарьерой, ивентами, чем только не занималась. Вот. Но в какой-то момент приходит осознать, что вот это приносит кайф. Вот истинный кайф приносит теперь вот это. И потом я считаю, что в течение жизни можно работу поменять 10 раз. И ничего страшного в этом нет. Это же не наши бабушки, знаешь, которые гордились одной записью в трудовой на всю жизнь. Да, моя мама 49 лет проработала на одном предприятии. И это считалось прямо достижение, понимаешь? Ну а мир-то изменился, и мы изменились. Нам это уже скучно. Хорошо ли это, что изменился мир? Потому что холодильник мы раньше покупали, и он служил нам 20 лет. И он до сих пор работает у меня на даче. И еще, я думаю, 20 лет проморозит, хотя холодильник, который стоит дома, он меняется раз в 3 года. Машины были раньше луженые, не гнили, не ломались фактически. Понимаешь, семьи создавались один раз на всю жизнь. Работа выбиралась, и ты в этой работе совершенствовался годами, и передавалась она как-то из поколения в поколение, да? Вот сейчас мир другой. Сейчас очень какое-то все такое одноразовое, что ли. Шприцы одноразовые, работа одноразовые. Люди одноразовые, отношения. Ну, да, можно на эту тему поностальгировать, но изменить-то это невозможно. Поэтому надо как-то приспосабливаться, как-то устраиваться здесь, вот в таких условиях, чтобы как-то комфортно было. Как говорит мой один любимый очень тоже тренер и психолог Женя Веденин, конечно, мы все умрем, но пока живы, надо как-то устраиваться. Веденин был у меня на прошлом эфире неделю назад. А, да? Ну, здорово. Да, очень, да, ты понимаешь, о чем я говорю, тоже души не чаю в нем. Рада, что ты пришла к нам, выбралась, потому что график плотный. Да. И мы даже эфир принесли, потому что вечером у тебя будет там мастерская какая-то, да? Да, школа радио. Школа радио. И это про что? Школа это, радио? Это про коммуникацию, про ораторское мастерство, это нет, про что? Школа радио – это конкретно школа радио. Это учебный процесс, который организован так, чтобы за 3 месяца подготовить из человека с улицы, человека, который может уже подать резюме и даже вполне адекватное демо на радиостанцию и быть конкурентоспособным на этом рынке. То есть, ну, если он приложит свои усилия, свои мозги, свою харизму, там, будет тренировать свой ленивый язык и так далее, естественно, да. Я не говорю, что можно из каждого сделать радиоведущего, ты же понимаешь, не из каждого. Но если хорошо вот постараться, да, самому научиться, то, в принципе, вполне вероятно. Мои ученики работают на радиостанциях, работают на озвучке всевозможных роликов и видео. И более того скажу, сейчас со мной в утреннем шоу работает мой ученик. Парень. Интересно, что вот все-таки это про, скорее всего, про разговорный жанр, да? Ну, потому да. что ручки крутить – это другая профессия, звукорежиссеры, наверное. Ну, видишь, какая ситуация. Вот на радио не всегда есть звукорежиссеры, да, и обычно радиостанции экономят на звукорежиссерах или звукооператоры они еще называются. И диджею приходится самому и ручки крутить, и программы заполнять эфирные, какие бы там они ни были, да, и соблюдать плейлист и так далее. То есть по-разному на разных радиостанциях. В этом смысле это такой Шива многорукий, понимаешь? Он головой думает одно, руками делает другое, и у него два компьютера, там 33 каких-то ручки перед ним. И это нужна такая, ну, навык такой, знаешь, обо всем одновременно думать. Это не очень сложно, поверь мне, я научилась быстро. Мне интересно поговорить вообще про формат радио, потому что я этому делу отдала много лет. И вот этот вот контент, да, и музыкальный, и разговорный, и там, и как, какие-то, может быть, ну, там, сообщения нужно рассказывать людям, да, какой-то информационный. Что сейчас востребовано на этом рынке? Как ты считаешь, если бы тебе сказали: «Лана, создай радиостанцию, которая порвет здесь все за полгода», что бы ты сделала? Чем бы ты наполнила эфир? Однозначно трудно ответить, потому что все равно люди же разные, да, в общей массе. Но я думаю, что вот бурно эксплуатируемый всеми радиостанциями контент типа музыка 80-х потихонечку начинает сдавать свои позиции. Ну, потому что аудитория взрослеет, простите, стареет, если сейчас кого-то обижу, да, и те, кто на этих песнях рос, там, и молодость чья пришлась на как раз этот период, они немножко уже начинают там ближе к пенсионному возрасту двигаться. Вот. И как ни интересно, вот в городе Красноярске, вообще в одном из немногих за Уралом, на пике популярности молодежные танцевальные радиостанции. Более того, скажу, одна из радиостанций, ну, не буду называть имя, молодежная танцевальная, их тут немного у нас в городе, их там. А почему не буду? Ну, ладно, Радио Энерджи, допустим. Energy. Да, я очень долго, 5 лет, возглавляла редакцию Радио Энерджи, там, и многих других радиостанций, входящих в холдинг ГПМ Радио. Было отмечено, что аудитория этой радиостанции стареет. Ну, то есть, если раньше люди ориентировались на 25+, примерно, то сейчас исследования показывают, что Радио Энерджи слушают люди 30+. То есть они это уже, те же самые люди, да, они просто подросли. Они подросли вместе с радиостанцией, во-первых. Во-вторых, их молодость, их становление музыкального вкуса где-то в подростковом возрасте пришлось уже на время, когда были популярны не Бонни, понимаешь, а там, ну, как минимум, что-то более современное. Это 90-х уже музыка. И они уже на танцевальную музыку более ориентированы, на такую вот, более современную. А новых форматов не создается. Ну, то есть, что мы имеем, да, танцевальные там всякие там хаусы, ну, это такая узкоконцентрированная, да, музыка, не все ее все-таки в массовом своем потреблении любят, вот, и, ну, эстрада вот эта российская поп-музыка, как мы ее называем, да, сейчас, вот, а ничего дальше-то не двигается, рэп тоже как-то так сильно не прижился в России. Вот, поэтому танцевальная музыка, будь то она русская или русская вперемешку с иностранной танцевальной музыкой, либо сугубо танцевальная иностранная музыка, вот эти форматы какое-то время будут на плаву, по крайней мере, в нашем городе, ну, судя по моим ощущениям. А какой информационный контент ты считаешь интересен аудитории? Нужно ли рассказывать и пересказывать эти новости, которые происходят и в городе, и в регионе, в стране, которые можно посмотреть в новостейных лентах или по телевизору в новостях увидеть? Но все равно, вот, знаешь, радио все-таки более развлекательный характер имеет. Да? Есть специальные радиостанции, которые там «Эхо Москвы», там «Бизнес ФМ» и так далее, да, которые на новости ориентированы, там «Комсомольская правда», например, да. И они забирают своего слушателя, который любит поговорить, да, вот это вот все. Вот, обсудить новости и так далее. Но клиповое сознание же знаешь, что такое вот эта молодежь, и все, кому уже около 30, у них вот уже клиповое сознание, они все-таки не настроены на серьезные разговоры. Это все-таки развлечение в большей степени, да. И если новости, если ты заметишь, вот радиостанции молодежные и танцевальные, они подают какие-то такие развлекательные новости, какие-то это фишечки из интернета, там, ну и прочие там вещи, да, новинки гаджетов и прочие вот вещи. Вот это все как-то более востребовано. Все равно действительно, кому нужны новости, и глубоко их изучать, тот их найдет и будет изучать. А радио вряд ли будет в этом сильно им способствовать. Какую бы свою авторскую передачу ты бы хотела вести на своем радио, вот такую, которую может делать только Алана Светлова? Ну, с учетом вот моего жизненного опыта и нынешних увлечений, конечно, я хочу, и я надеюсь, что я буду, и надеюсь, что меня директор мой сейчас слышит, делать передачу какую-то вот как раз по психологии, по вот приглашать туда вот мастеров каких-то, разговаривать с ними, да, может быть, даже со звонками в студию. Потому что я помню, вот такие были фильмы какие-то американские, помните, «Не спящие в Сиэтле» и прочие, где вот можно было позвонить, поговорить и так далее. Потому что культура обращения к психологу в России все равно еще не так сильно развита, да, ее надо развивать. Потому что люди не справляются, все тяжелее и тяжелее, да, вот выдерживать вот этот натиск, как ты сама говоришь, одноразовые отношения, одноразовые люди, все одноразовое. А психика-то хочет чего-то постоянного, и хочется человеку какому-то чему-то прижаться, да, чему-то прислониться. И вот эту поддержку, чтобы давать людям. Вот я вот такой передачи мечтаю, надеюсь, когда-нибудь она будет. Ну, здорово. Учитывая сейчас мой радиоопыт, да, и опыт новой профессии моей, это вот, мне кажется, идеальный такой синтез. Сейчас ты уже на такой передаче, пока в качестве гостя, но я рада очень, что ты пришла. Ну, я научусь у тебя. Мне люди, которые были у тебя на тренингах ораторского мастерства, рассказывали еще про один тренинг, коротко, если можно, про него. Тренинг называется «Есть контакт». Да. Прям хвалили. Прям говорили, вы знаете, отлично, прорыв, взрыв мозга и так далее. Он давно у тебя существует? Второй год. Да. Как ты вышла на него? Зачем он тебе был нужен? Кто на него приходит и с какими результатами выходят люди? Есть контакт. Это, знаешь, такая история очень личная. Потому что я, как все, наверное, начинающие тренеры по публичным выступлениям, начинала с того, что пересказывала там книжки и собственным опытом делилась как раз по публичным выступлениям. Но когда занялась вот психологией, начала в этом углубляться во все и поняла, что на самом деле любой страх публичного выступления, вот все это волнение, вся вот эта трясучка, она происходит только из одного чувства – неуверенности в себе. Вот ты неуверенный в себе человек, и поэтому у тебя начинается все. Там, начиная от того, что ты вот не можешь в формальные какие-то отношения вступить, даже, я не знаю, там, с продавщицей в магазине, да, тебе как-то как дискомфортно, там, или с чиновником каким-нибудь, да. И заканчивая то, что, конечно, когда тебе приходится выступать перед большим количеством людей, ты просто вообще теряешься, там, забываешь все слова и все на свете. И я начала вот в этом копаться и поняла, что нужно на публичные выступления заходить глубже гораздо, через уверенность в себе, ну, в контакт с собой, а затем контакт со своим ближним каким-то окружением, начиная с семьи, там, и заканчивая коллегами и любыми людьми, которые там пытаются манипулировать нами, да, все время по жизни. И вот только потом уже начинать выступать на публике. И вот когда я вот это все для себя как-то сложила и начала людей, они приходят, я говорю, это тренинг по публичным выступлениям. Но начнем мы с того, что я расскажу вам, что вы имеете право вообще жить на этой планете, говорить, что вам вздумается, рот открывать там, да, имеете право делать что, что вам захочется, и не быть, не чувствовать себя виноватым и так далее. Люди такие офигевают, а что, можно что ли было? Ну, да. Вот. Потому что никто не говорит, что можно. Можно, делай, действуй, ты вообще имеешь право полное на это. Я очень люблю, знаешь, есть такой отличный тренер Антон Нефедов. Да, знаю его. Вот, Антоша приезжает в Красноярск, и прямо мы идем к нему, у него есть печать, на которой написано «можно». У меня есть такая бумажка. У меня есть такая бумажка, да. И он нам ее ставит на лоб, на руку, на ягодицу, понимаешь? Он просто говорит, давай, чего хочешь. Да, вот это же наша история. Разрешаю. У меня есть такая бумажка, там написано «Лане, можно все», и стоит вот эта печать. Вот, и поэтому я тоже дипломированный можнист. Вот. И вот это вот люди, ну реально, когда им говоришь «можно», у них прям как-то, ну вот, открываются какие-то амбразуры другие совершенно, не те, в которые они привыкли смотреть, вот, и это взрывает в первую очередь мозги. И что самое интересное, что вот мы целый день сначала говорим вот про это, тренируем вот это, да, а потом я их прошу, ну а сейчас подготовьте там на завтрашнему дню, обычно он там двухдневный, да, подготовьте выступление какое-нибудь, только в той теме, в которой вы лучше всего владеете, ну вот прям вот о чем вам интересно рассказывать. И мы снимаем там потом на видео, смотрим, разбираем там все вместе. И вот в отзывах потом люди говорят, ты знаешь, вот это странно, я вообще не понял, почему. Но вот после вот вчерашнего дня стало легче выступать. И я так понимаю, что я нащупала, видимо, ну то, что нужно было в людях нащупать. Ну и в принципе, некоторые говорят, что я очень сильно заряжаю. Ну то есть я стараюсь как-то еще очень сильно энергетически людей захватывать и прям толкать вот эту энергетику в них. И я не знаю, как это получается, я не знаю, где эта кнопка у меня, но она включается и прям штормит людей. Техника ломается. Друзья мои, зря вы не видите, ну я понимаю, что зря вы не можете этого увидеть. Вебки у вас нет? Да, вебки у нас сейчас нет в Ильичев в студии эфира, эфирной радио ВК. Я вижу, Светлана, это горящие глаза, это вот очень спортивный такой динамичный костюм, и движение, и энергетика на самом деле плещет. Как удается, где берешь энергию? Все мы едим, все мы спим, но почему-то кто-то просыпается вялый и понурый, а кто-то вот как ты брызжет. Ну, я же нормальный человек, да, я иногда ухожу под поле, ухожу в лес пошипеть, да. Ну, просто я живу в своем доме за городом, вот, и все такие вот домашние хлопоты, просто иногда... Всякое бывает, вот правда, я обыкновенный человек, нигде нет никакого источника, у меня никакой розетки. Бывает, что выхлёстываешься, ну, устаешь, да, там, особенно после больших тренингов, там, двухдневных, можно неделю просто сидеть дома, смотреть сериалы, вязать ребенку там, какие-нибудь шарфики бесконечные, я вяжу, просто для того, чтобы восстановить эту энергетику. Но тут еще знаешь, какой момент? Я считаю, что вот телевидение и радио дало очень мощную мне школу в этом смысле. Когда работаешь на радио там несколько лет подряд или на телевизоре, что еще сильнее, да, в прямом эфире работает, ты не имеешь права быть в плохом настроении, да, ты не имеешь права улыбаться. А ведь учеными доказано, что если мы начинаем улыбаться, то у нас настроение как-то само собой повышается, да. Если мы начинаем как-то пытаться излучать энергетику, она приходит откуда-то сама. И в этом смысле я вот как-то научилась это делать, даже когда любимый хомячок умер, знаешь, или там тебя бросил вчера мужчина всей твоей жизни, но сегодня у тебя эфир, и ты встал в 4 утра, накрасился, накрутил там кудри, сел в прямой эфир. Все, ну в этот момент, вот на это время я умею включиться, отработать вот эту, ну как роль, наверное, знаешь, как артисты на сцене, отработать, отжечь, а потом отползти куда-нибудь и там за плинтусом немножко похорониться. А, ну, понятно. Как можно простому человеку научиться вот включаться вот так? Что-то, может, есть какая-то у тебя там несложная методика, которая позволит нам научиться вот так вот хотя бы на короткие промежутки времени? Ури, где у него кнопка? Где у него кнопка? На самом деле, тут такая штука, надо просто... Как сказать-то? Вот представлять себя идеально в этот момент, да, вот какого ты хотел бы, чтобы вот человек на этом месте сидел, и как бы он выглядел, и что бы он говорил, да, и как бы он улыбался. Улыбаться – это очень полезно. У меня куча мимических морщин, я просто очень много улыбаюсь, очень много лицом двигаю, да. Улыбаться, вспоминать что-то хорошее, ну, обычные техники, их все знают, только никто не пользуется вот, в этом смысле. Не знаю, нет у меня какого-то волшебного рецепта. Ну, правда, нет, я не знаю, как это делать простым людям. Надо тренироваться. Вот мне когда спрашивают, как вот, Лана, скажи, пожалуйста, один-единственный совет, как научиться отлично выступать публично. Я говорю, ну, выступать. Ну, потому что это как любой навык. Ты это должен натренировать. Вот и все. Мы же там не ложили, как это, на горе, знаешь, я на сноуборде пошла кататься, учиться 2 года назад. Так стыдно было. Ну, все время уж на жопе сидишь, падаешь туда-сюда, а вокруг дети 3-летние, знаешь, нарезают. И я думаю, ну ладно, но они же все равно не родились вместе с этим сноубордом, да? Они же учились тоже когда-то. И в этом смысле тут то же самое. Просто надо тренироваться. Если вам надо по жизни это очень сильно, вы понимаете, что без этого все капец, тренируйте. Но есть же люди, которые в принципе это не могут. Ну, по склад характер, темперамент, да? Тогда уже примите себя, какой есть, и уже пользуйтесь другими своими сильными сторонами. Ну, чему мучиться-то? Ну, пришел человек тебе на курс ораторского мастерства. У него впереди какое-нибудь выступление, доклад, презентация, да, еще что-то. И где ему тренироваться? У него вот то событие будет, и к нему нужно быть готовым. Это что, подходить к знакомым или к незнакомым на улице и говорить, давайте я вам анекдот расскажу? И это тоже можно. Можно анекдоты рассказывать людям, можно тренироваться на кошках, ну, в принципе, да, хотя бы выступать сначала, просто себя записывать. Сейчас в каждом гаджете есть все: телефон, видео, вот эта камера и все на свете. Снимать, смотреть со стороны, если даже некому показать. Вон, в Инстаграме прямой эфир, и подпишите 3 друзей, и записывайте видосы, выкладывайте, не знаю, на YouTube. Но сейчас вот столько возможностей для этого. Я не верю, что есть такие люди, которым абсолютно некому пойти и сказать, слушай, я подготовил речь, послушай, пожалуйста, вот, ну, мне хотя бы кто-нибудь должен. Но есть, у меня есть такая услуга, я готовлю людей к выступлениям. Когда у человека важное выступление, да, они звонят, говорят, ладно, надо потренироваться. Это личное индивидуальное занятие. Мы приходим, говорю, ну, давай. Ну, и неважно, о чем там человек рассказывает, да, я могу не вникать в смысл его. Я рассказываю, вот здесь вот надо не так, вот здесь лучше бы историю, вот здесь бы ты лучше бы сделал паузу, вот здесь не тараторить, здесь цифры убери. Ну, то есть, вот это тоже подготовка, да, по большому счету, можно так сделать. Ну, и на тренинги приходите ко мне. Приходите учиться. Приходите учиться, и зайчонок, и волчица. Да-да-да. Лан, скажи, пожалуйста, вот видела два разных варианта подхода к ораторскому мастерству. Одни говорят, что вы в любом случае будете более уверены и успешны, если будете четко понимать и глубоко понимать, в чем то, о чем вы говорите. Да, то есть надо быть специалистом, надо быть в своем теме, да. деле, надо быть в теме глубоко, и тогда вот это вот, и тогда все получится. Другие говорят, нужно нарабатывать навык выступления, да, даже на темы, которых вы вообще ничего не понимаете. Например, там, я не знаю, про ядерную физику или еще про что-то. То есть просто надо говорить, говорить экспромтом, говорить много, говорить там методом паровозика Гандапас учит, там еще каким-то, ну, разные техники есть, вот этих вот экспромтом выступлений. Ты какую версию больше поддерживаешь? А ты знаешь, я так вот слушаю тебя и понимаю, что обе. Потому что надо найти свои сильные и слабые стороны. Некоторые люди настолько хорошо владеют предметом, что даже если они говорят не очень эмоционально, не очень... Ну, есть такие вот, знаешь, лекторы. Вот вспомните какого-нибудь хорошего лектора в вашем там, учебном заведении, где вы учились, или еще кто-то. Да, он говорит не очень эмоционально, он не бегает по сцене. Но ты видишь, что он настолько в теме, да, что ты слушаешь. Ну, как бы тут, конечно, от интереса аудитории тоже зависит к тому, что вы рассказываете. Вот. А некоторые действительно берут харизмой. И такой человек вышел с предвыступления, не знаю, о чем говорили, но было прикольно, да? И это его сильная сторона. Вот найти свою сильную сторону и ее разрабатывать, вот это, на мой взгляд, идеальный взгляд на это. Потому что люди-то разные. Как бы мы ни пытались их всех причесать под одну гребенку, все равно у всех разный опыт, там, травмы и прочие дела, да, которые не дают им делать то, что они хотят и могут. Поэтому надо искать свое, но вот владеть все-таки хотя бы темой, и иметь цель, зачем ты это вообще делаешь, вот чего ты пришел здесь сказать людям, что они должны после этого сделать, да, там просто поаплодировать тебе, да, что ты там великий шутник и озорник и весь такой харизматичный. Или они какую-то информацию должны унести, тогда сосредоточена информация. То есть цель выступления должна, в общем-то, превалировать над способом. Если твоя цель просто на научной конференции выступить, да, не знаю, там какой-нибудь трансплантации костного мозга, ну, тут шутки, мне кажется, вот просто неуместны, да. Поэтому цель, задача вот это во главе стоит. Ну, а на свадьбе там, при чем здесь трансплантация и нудные лекции, например. У тебя опыт и ведение каких-то ивент-событий, правильно? Да, у меня 5 лет было свое ивент-агентство, мы этим очень плотно занимались. Я всегда шучу на эту тему, что один раз мы заработали 1 000 000, один раз жених не дожил до свадьбы, к счастью, не по нашей вине. Ну, вот такая история тоже, ну, очень такое, знаешь, школа жизни, прям ивент, это прям вообще... Это серьезно? Это серьезно? Это интересно? Да. Это, ну, опять же, на каждом этапе жизни что-то интересное происходит свое. Поэтому ивенты были очень интересны какое-то время, пока я просто не устала быть снегурочкой. Ну, вот, знаешь, бабе скоро 40 лет, прыгает как дурочка. Да? Вот этот момент какой-то наступает, когда ты присыщаешься. Да, это хорошие, иногда быстрые деньги, а иногда очень трудные деньги и маленькие. Да? Но в какой-то момент наступает присыщение, ты больше уже не можешь. Это уже не твое, ты вырастаешь. Ну, такое бывает. Вот поэтому ивент-агентство я прикрыла. Хотя вот сейчас иногда думаю, ну, чего сижу-то, вела бы мероприятие. Да, сейчас за свадьбу берут, он порядка 30 тысяч рублей, знаешь, платят, за вечер. Да? Платят, надо вернуться. Мне сейчас не очень интересно, правда. Мне сейчас интереснее все-таки вот какое-то развитие, да, саморазвитие через, как ты сказала, через свои вот эти проблемы, да, выйти и решить. Потому что я, когда прихожу на тренинги, говорю, первый вопрос. Ну, ребят, давайте первый вопрос. Кто из вас не уверен в себе? И первое поднимаю руку, да. Потому что, ну, реально, ты начинаешь, когда вот в себе прорабатывать эти штуки и находишь какие-то... У меня там все плюнка. Какие-то выходы находишь, то ты начинаешь как-то уже людям лучше помогать, потому что, ну, знаешь, как это делать, да, тут сам прошел. Я тебе такую историю расскажу. Мне когда было 17 лет, я приехала учиться в Красноярск молоденькой совершенно девочкой с косами. А ты откуда вообще? Я из Иркутской области, из города Усть-Илимска. Это что-то вот возле Байкала, да? Нет, это на Ангаре, это гораздо севернее. Байкал там на йоге, а мы там прям тупик, север Иркутской области. Вот, и у меня была такая проблема, например, я... не могла просто в магазине продавщице деньги подать. Потому что там маленький город. Да, там был маленький город, ну и как бы там не было, так, там, кроме хлеба там, и колбасы, там, не знаю, какой-то, я ничего не покупала, да, там мама все покупала, там одежду там, и так далее, да. Ну то есть ты попадаешь в мир, где все надо делать самому, и от стресса, и от того, что ты такой застенчивый какой-то весь из себя. Вот и у меня были такие даже проблемы. Я как я вспоминаю, думаю, господи, какая глупость, да. Но тем не менее, вот до чего дошло за несколько лет. Интересно на самом деле. И знаешь, что интересно еще? Вот мне понравилась твоя идея с выходом через уверенность в себе начать выступать публично. Потому что я замечала, что та техника, которая по накапливанию компетенций в каком-то вопросе, да, она не приводит к результату. Потому что чем больше человек понимает, да, собирает информацию, тем больше мы понимаем, что мы еще чего-то не знаем, мы еще чего-то не знаем. И судорожно учимся. И тупиковая ветвь развития, потому что уверенности не прибавляется, да. Знания прибавляются, а уверенность, наоборот, вроде как тает даже. Да, а я говорю людям, ничего страшного. Если вы ошибетесь, ничего страшного. Вы никому не обязаны быть идеальным, вы никому не обязаны нравиться, вы не обязаны зависеть от мнения окружающих. Это базовые штуки, которые вообще мучают нас, когда мы пытаемся рот открыть и что-нибудь ляпнуть не в попад. Скажи, пожалуйста, это же все из детства? Ну, наверное, да. Может быть, из детства, когда говорили, не высовывайся там, и вообще, что ты тут развопился маленький такой. Ну, не знаю, наверное. Ну, по-разному. Люди же разные, у всех по-разному. Я говорю, у всех свои травмы. Ну да, все мы родом из детства, и я думаю, что большинство травм все-таки там. И после рекламной паузы, которая буквально через несколько секунд наступит, я бы хотела у тебя спросить. Понятно, что нужно сейчас над собой работать, но много нас слушают людей, которые являются родителями. И, может быть, мы им сейчас что-то подскажем, как можно детей ростить уже без этих травм, которые будут легко выступать, я не знаю, на табуретке, на стульчике или каким-то другим образом. Сейчас рекламная пауза. Друзья, подождите нас несколько секунд. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. 4 марта. Музыка великой степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы «Ядха». 4 марта, 19 часов, концертная студия «Дождя». Билеты «Касса.ру» и «Красбилет». Телефон 251-5017. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Оксана Большакова и Лана Светлова в эфире «Радио Вики» в программе «Автор успеха». Мы говорили о том, что нужно быть уверенным в себе человеком для того, чтобы можно было коммуницировать с людьми. Нужно понимать себя, понимать окружающих. И нужно не бояться выступать, не бояться делать ошибок. Но мы перед самой рекламной паузой коснулись темы все-таки, что все мы родом из детства. И я хочу попросить у тебя, может быть, для радиослушателей какого-то совета. Что можно посоветовать родителям? Потому что, ну, забиваем мы детей-то своих, забиваем. Мы сами все рождены в советской стране, наши родители рождены в советской стране, и у нас страхов больше, чем достаточно. Вот это новое поколение, оно другое. Оно да. Без страхов, оно на интересе, на положительных эмоциях, на ржачных видюхах. И вот с ними нужно как-то, наверное, по-другому уже, нужно себя менять. Что можно посоветовать, чтобы ребенок сразу же рос счастливым, активным и открытым, и не боялся ничего? Я думаю, тут советы очевидные, и их можно найти, наверное, сейчас в любой научно-популярной вот этой статье про популярную психологию. Меньше ругать, больше хвалить, да, в том смысле меньше критиковать. Ну, потому что мы очень критичны к своим детям, бываем иногда, да, и вот эти всякие «вот ты неумеха», «вот ты что-то делаешь, делай не так, делай, как я сказала», и прочие вещи, которые подрубают, в принципе, уверенность в себе ребенка. И больше хвалить и больше гордиться, да, и вот эти слова, которые все советуют говорить: «я тобой горжусь, ты молодец, если не получается, не переживай, ты справишься, если тебе нужна моя помощь, я тебе помогу», вот, которые заводят под ребенка основу, да, уверенность, что мир дружелюбный, что мама его понимает, там, не запрещать ему проявлять свои эмоции, да, там, что ты плачешь, ты же мальчишка, да, или девочка всегда должна быть красивой, и ты не имеешь права там бегать растрёпанная, там, и так далее, там. Или девочка всегда должна убираться в доме, ну, и прочие вещи, да, которые повешиваются. Ну, это же все на самом деле вроде как и правильно. Девочка, правда, должна не вырасти засранкой и уметь убираться в доме, потому что ей придется это делать. Потому что девочки, которые в 30 лет и до сих пор не умеют это делать, да, ну, вот сейчас они появляются как-то так вот на рынке невест, которые не покушать, не приготовить, не постирать, не убраться. И потом, скажи мне, вот неужели ты, ну, я не имею детей маленьких рядом, да, поэтому я с ними сталкиваюсь где-нибудь в самолете, там, на отдыхе, да, и вот эти вот зацелованные в жопочку дети, они же бесят. Хотя я понимаю с точки зрения психологии, что мама все делает правильно и растит счастливого и здорового психически ребенка, но он же бесит. У меня есть ребенок, ей 6 лет, и я вот, ну, стараюсь прикусывать себе язык, да, когда там манипуляции, шантаж, угрозы, давление, все вот это вот из меня начинает вылезать, ну, мое детское, да, вот эти все схемы, вот. И как только у меня появился ребенок, меня перестали бесить чужие дети. Ну, вот как-то вот так. Я к ним очень равнодушна была, к детям. Ну, знаешь, некоторые там прям с рождения такие рождаются, мамашечки, нянечки, да, с там, ой, эти пусеньки, играют. Да. А я, у меня, поскольку младший брат и младшая сестра, с большой разницей с нами в возрасте, я нанянчилась вот так. И я всю жизнь была равнодушна к чужим детям, поэтому меня не волновали. Ну, и бесили, конечно, тоже, да. Вот. И как только у тебя появляется свой ребенок, ну, вот я только про свой же опыт могу говорить жизненный. Меня резко перестали бесить чужие. Я с пониманием отношусь сейчас ко всему. У нас, в принципе, в России не благожелательная, не доброжелательная какая-то психология к детям. Дети должны быть тихие, забитые, послушные, желательно вообще спать круглые сутки, да, особенно чужие. Не дай боже, ты пришел в ресторан, а там ребенок. Вот это, я тоже считаю, проблемой не детей и не их родителей, а тех, собственно, кого это все бесит, по большому счету. Не знаю, Веденин тебе не рассказывал анекдот очень классный? Расскажи. Про проблемы. Нет, не рассказывал? Давай. Шикарнейший Жди. Анекдот, я не приписываю себе авторство, мой гуру Евгений Веденин его рассказывает все время. Вот представь себе шикарнейший замок. В шикарнейшем замке сидит шикарнейший граф седовласый, шикарнейший камин, у ног его лежит док мраморный, в руке у него там, не знаю, какой-то там бренди, не знаю, какого года выдержки. Он наслаждается, в общем-то, жизнью. Заходит его жена, чопорная графиня, и говорит: «Уважаемый граф, а знаете ли вы, что наша служанка Мэри беременна?» Граф говорит: «Ну, знаете ли, это ее проблемы». Графиня говорит: «Но вы знаете, она беременна от вас». «Это мои проблемы», вздыхает граф. А жена говорит: «Ну, я же ваша жена, я негодую». Он говорит: «А это ваши проблемы». Вот. И в этом смысле бесит: надень наушники, да, там, отключись, попроси тебя пересадить. Ну, как-то реши свои проблемы сам. Это надо спросить себя, почему меня это бесит, что вообще меня раздражает, да, какие корни моей психологической проблемы или травмы, или еще чего-нибудь, боли лежат в этом раздражении, почему меня бесят чужие дети. Вот. И в этом смысле, ну, я вот правда не знаю, что посоветовать тем, кого бесит, но спросите себя, почему бесит. А, да, конечно, зацелованного вот этого принца вырастить очень легко и все такое прочее. Где гарантия, что он будет социально активным, что он сможет сам о себе позаботиться? А где вообще в этом мире хоть какие-нибудь гарантии? Скажи мне, пожалуйста. Есть дети прекрасные, послушные, которых потом срывает башню, и они садятся в тюрьму. Есть хулиганы, которые всю жизнь отравляли жизнь родителям, после школы делают бизнесы успешные, там, не знаю, создают какие-то гениальные идеи и так далее. Гарантий-то нет никаких. Нет гарантии, что мы с тобой сегодня вот здесь закончим передачу, и дальше наши планы сложатся так, как мы запланировали, потому что жизнь собака непредсказуемая. Вот. И в этом смысле я как-то по этому поводу очень сильно расслабилась. Нет никаких гарантий. И что бы мы ни делали, тоже известное высказывание, нашим детям все равно будет что рассказать своему психотерапевту. Поэтому, и вот защитить их от всех травм невозможно. Они должны получить травмы какие-то свои детские, для того, чтобы вырасти в тех вот людей, в те личности, которые из них должны получиться. А дальше это уже будут их проблемы, они будут взрослые люди и как-то их будут решать. Да, мы можем только либо помочь там, советом поддержать, я не знаю, денег дать в конце концов, если совсем прижмет, там, приютить. Но гарантировать нам, что наши дети будут такими, какими мы хотим, чтобы они были, никто не может. Ни мы, ни дети, ни даже Господь Бог, если он есть. Вот родился ребенок, и мы начинаем им заниматься, да, мы его ростим, он наша рука, наша нога, он часть же нас, наша почка, в конце концов, да, то есть, и мы воспринимаем его как собственность, да? Говоря мы, говорите про себя. Про себя говорю, да. Потому что я так не воспринимаю. Я воспринимаю этого ребенка, как я обязана о нем заботиться, обязана удовлетворять его физические там и другие, да, эмоциональные и так далее проблемы. В каком возрасте ты считаешь нужно... Вот это чьи проблемы сказать вовремя? Когда нужно вот этого ребенка, вот это опекунство прекратить? Но я думаю, что я просто еще не доросла. Мы не доросли с моей дочерью до этого возраста, да, там ей 6 лет. Но я думаю, что это может быть в тот момент, когда ребенок сможет уже что-то зарабатывать сам, например, да, там, ну, подросткового какого-то возраста надо закладывать мысль, что потихоньку ты отделяешься от меня, да, ты становишься взрослее, и тебе пора уже часть проблем решать самостоятельно. Вот. Хотя вот современные дети меня просто сводят с ума. Я не знаю, где моя дочь берет это. Но, например, она мне заявила в прошлом году, когда захотела подстричься, я сказала, ну, Соня, ну как же, ну вот косы. И она мне, знаешь, что сказала? Мама, это мои волосы, я сама буду решать, что с ними делать. Подстриглись? Подстриглись. Ну, я считаю, что это надо поощрять, потому что этот человек видит границы своего тела уже, понимаешь? Это мое тело, мне решать, что с ними делать. Это значит, что никакой, простите, дяденька, тетенька не полезет ей в трусы, и она, ну, не позволит ему это сделать, понимаешь? Как минимум она знает, что это ее тело, она хозяйка. Это основная базовая про территорию, да, история. Uh-huh. Вот. Сейчас она мне заявляет такие вещи, типа, мам, что-то она там начала там не слушаться и такая заявляет бабушке, я ничего никому не должна, я тебе ничего не должна. Я говорю, Соня, это прекрасно, только и тебе никто ничего не должен. Ребенок задумался, пошел. Шестилетний ребенок выдает такие сентенции, я это ей как бы не транслирую, да, например. Или, например, бабушка сказала мне, что если я научусь читать побыстрее, то она меня будет больше любить. Мам, ну это же неправда, любит же просто так. Понимаешь, откуда это берется? Вот откуда берется? Видимо, вот в них уже это как-то вот само природа. И мне кажется, что ближе вот к подростковому возрасту, когда уже мозги там немножко встанут на место, да, и пройдет там этот взрыв гормональный подростковый, там 16-17 лет, в человеке вот это все уже основа есть. Вот я вижу эту основу. Она знает границы своего тела, она знает, что любит просто так, она знает, что она ничего никому не должна, ей никто ничего не должен там. Ну, маму лучше бы слушаться, да, конечно, мы ставим границы в этом смысле. Вот. Поэтому тут вот такая история. Вот я смотрю, наблюдаю за ней, я вот не воспринимаю ее как часть себя, нет. Я ее воспринимаю как члена семьи. Вот член семьи, полноправный, да. Да, он немножко ущемлен пока в правах, потому что ребенок, но тем не менее это полноправный член семьи, которого интерес тоже надо учитывать. Ну, по крайней мере, стараться и ставить границы. Вот как-то так я к ребенку отношусь, и я смотрю, что она взрослеет вот в этой, как сказать, парадигме, она взрослеет прям семимильными шагами. Здорово, когда получается вырастить, да, или там создать условия для развития такой психически здоровой личности без этих страхов и фобий, более уверенной в себе. Отлично. Хотя учителя в школе, я думаю, что скажут тебе обратное. Я с ужасом жду, когда мне расскажут. Им-то бедным как раз вся эта самоуверенность не нужна, достается, понимаешь? Mm-hmm. Потому что у них четкие планы, а с такими детьми гораздо сложнее работать. Но я думаю, тут опять же, знаешь, тоже чьи проблемы граф, да? Просто надо менять подход. Изю не надо нюхать, изю надо учить, да? Да, их надо менять подход. Ну, правда, реально, люди изменились, это другое вообще поколение, это другие люди вообще, понимаешь? Даже подростки уже другие, не говоря уже о вот малолетках, которые в первый класс идут. И тут проблема в том, что эти советские учителя с такой же вот, ну, установкой в 60 лет людей учат, а люди изменились, и поэтому конфликт неизбежен, понимаешь? В этом смысле, ну... Что ты будешь делать? Вам год-два, и вам в школу? Я буду решать проблему по мере поступления. Я пока об этом не думала, да, я понимаю, что, возможно, будет проблема, мы поэтому не ходим в муниципальный сад, мы ходим в Вальдорфский детский сад сейчас, потому что я понимаю, что в муниципальном саду мой ребенок 3 месяца болел просто без продыха, я поняла, что невозможно, да, я угроблю ее здоровье, просто там забрала. Вот. Что будет дальше, какую я буду ей школу искать, я не знаю, но по большому счету это проблема родителей. Ну, то есть ты вот такого человека вот целенаправленно воспитываешь, да, и, значит, ты целенаправленно должен создать условия, чтобы он таким и рос, а не сломать его. То есть нормально я его растила, да, в таких условиях, а потом фигакс и отдала там в муниципальный сад, где тетя орет на них все время. Но я чего делаю, да, ломаю психику ребенку. Я должна понимать, что это аукнется ей, ну и мне, естественно, в каком-то моменте. И в этом смысле я, наверное, буду меньше кушать, но я найду деньги на нормальный детский сад, там, и, ну и на школу, наверное, потом. Угу. Нормальных учителей. Хорошо, а кому не повезло, что делать? Вот мы выросли. Кому-то сидят 20 лет, да, но он вырос вот таким вот, да, все-таки со страхами из муниципального детского сада, из замученных жизнью родителей. Кому-то 40 лет, кому-то, может быть, и 50. Что им делать? Как вот эту вот уверенность в себе развить, что ли? Есть какие-то простые шаги? Ну, не все могут пойти на тренинг. Кто-то, мы сейчас, между прочим, с тобой разговариваем, и интернет-вещание, я очень ему благодарна. Нас сейчас слушает около 1 000 000 человек, и это вообще люди, которые, ну, там, не могут завтра позвонить тебе и прийти в Красноярск, да, угу. и там записаться на тренинг. Им что-то можно посоветовать? Да, мне кажется, сейчас настолько много информации, да, настолько... Мы часть этой информации, вот, да, жги. Да, настолько много доступа просто к бесплатным даже, статьи, тренинги какие-то бесплатные все время выкладывают, книги. Я просто офигеваю, простите за выражение, что книга какая-нибудь вышла только, ее пираты, извините, уже скопировали, выложили в интернет, да, и ты можешь заплатить, там, не знаю, 190 рублей за подписку, это дешевле, чем книжку в магазине купить, они там стоят все под 1000 рублей сейчас, книги по психологии, я там знаю, залипала возле полок, вот. Читайте, ну, найдите что-то свое, что вам откликнется, потому что если читаешь и, ну, не идет, наверное, не твое, да, найдите какой-то вот себе путь, потому что можно, конечно, ответственность там переложить на родителей, школу там и так далее, но взрослому человеку это как-то уже не к лицу, надо самому решать свои проблемы, граф. Поэтому, если вы чувствуете, что ну вот уже все, вот просто наступает какой-то момент, я, опять же, из личного опыта, что ты понимаешь, так, как ты раньше жил, дальше жить нельзя. Это не просто тебя беспокоит там или еще что-то, это просто непродуктивно. Ну просто ты не развиваешься, дела стоят на месте, тебе скучно, тебе неинтересно, у тебя нет любви, у тебя нет друзей, у тебя глаза не горят, вообще давно потухли, и ты не знаешь, что с этим делать. В этом смысле ищите информацию, информации море. На самом деле тренеры, они что делают? Они компилируют, да, составляют свои программы, свое видение, и потом через свою харизму, энергетику просто вам дают пинок, такой волшебный пендель, да, и ваша задача уже просто его там пережить, перенять, да. Если у вас нет возможности пойти к тренеру, сами себе найдите эту информацию, проживите ее. Главное, не лениться, понимаешь? Сколько раз люди говорят, ну да, я скачал книжку, там 2 страницы почитал и бросил, а там еще упражнения какие-то надо делать после каждой главы. Ну знаешь, есть такие книжки по психологии. Вот они как раз для таких людей, да? Дисциплины нет, результата нет. То же самое, как в спорте, да? Я хочу попу как орех, но, блин, мне лень поднимать штангу или приседать со штангой. Ну, извините. Тогда чьи проблемы, да? Ну, не будет у тебя попы. Либо смирись, у тебя нет попы, либо иди в спортзал. Вот, все. Вариантов других нет. Никаких. Какую-то конкретную литературу, какого-то конкретного, я не знаю, бесплатного автора на Ютьюбе еще где-то можешь посоветовать? Ой, слушай, надо, ты меня попросила бы подготовиться. Я бы список литературы какой-то подготовила. Что-то так сейчас из головы все вылетело. Так, ну, что-то, может быть, вот тебя зацепило. Вот я «Танцующая с волками» очень женщинам рекомендую почитать. Автора забыла, да. Потом Лиза Бурбо про травмы. Очень интересно, да. Вот все вот ее книжки, про, особенно про травмы. И вот эти вот вещи, они прям откликаются, легко читаются. Очень так. Вот. Что еще? Вот по Ютубу что-то не могу ничего сейчас вспомнить, но если кому-то интересует, прямо мне можно написать ВКонтакте, я на список литературы подготовлю бесплатно, вышлю абсолютно, что почитать, да, там, найти ВКонтакте, Ланс. Есть у тебя вот ВКонтакт, социальные сети, это мне понятно. Все, да. Все социальные сети. У тебя есть сайт? Есть, но сейчас мы немножко его прикрыли, потому что надо его там разработать, подчистить, потому что немножко сменилась вся вот эта вот история. Сейчас сайт пока не работает, но я думаю, что сайт – это тоже такой уже пережиток прошлого, потому что все решается в соцсетях, можешь зайти на страницу, найти всю информацию, все контакты, связаться через WhatsApp, в конце концов, там тоже все данные есть, позвонить, написать, все что угодно. Я рада, что ты очень открыта для общения. Понедельник же самый интересный день в моей жизни. Знаешь почему? Потому что мы первый раз в жизни делаем девичник. Вот к этому я хотела подойти. Да, я думала, ты собираешься прощаться со мной, такой, нет, у тебя вот такой завершающий взгляд. У нас еще 10 минут эфира. Я хочу про женщин. Да, я хотела рассказать, что, друзья мои, я буду участвовать в интересном проекте в понедельник. Лана Светлова, тренинговый центр «Знать», и кто-то еще, я знаю, что есть в организаторах, пригласили меня там прочитать небольшой мастер-класс часовой куда-то в какой-то пентхаус на Молоково, прямо вот в гости к Лане Светловой. Что это за место? Что это за формат уникальный? Да. Такого я не слышала в Красноярске. Да. Я поняла, что нашим девочкам очень часто, ну, девочкам, в смысле, девочки обычно там в районе 30 и старше лет, которые все вот ищут себя, да, сейчас целое поколение наросло таких вот женщин, они все в поиске, в самопознании, да, и вот они тоже читают много. И вот они говорят, ну, я говорю, люби себя, а как себя любить, я, в общем, не знаю, да, в какой позе. Вот. И у меня родился такой вот тренинг, не тренинг, вечер, не вечер, называется «Неприлично счастлива». где тоже девочкам, в принципе, говорим то же самое. Тебе можно. Вот это. Ты просто имеешь право на все. Это просто иди и бери, и делай, да? И вот из этого тренинга «Неприлично счастлива» родилась такая у меня идея. Я поняла, что девочкам еще очень важен антураж. Красивое место, где они могут сделать красивые фотографии, да? В каком-то побывать необычном интерьере. Потому что все равно, чего ж там греха таить? У нас дом, работа, работа, дом. Да, и в какие-то кафешки мы ходим не так, может, часто, как хотелось бы нам, да, не каждый вечер мы ужинаем в ресторанах дорогих. И вот сама атмосфера, само создание праздника, да, какого-то куда-то пойти, где будет не так, как везде, не так, как всегда, обнулить немножечко себе восприятие. Вот, и у меня родилась такая вот идея, такой вечер неприличного счастья для девочек только, и мы договорились вот с пентхаусом, что мы у них снимем. Это, ну, такая коммерческая недвижимость, люди сдают пентхаус под разнообразные мероприятия. Шикарнейший, весь в белом пентхаус, двухэтажный, на Молоково. Там есть фотозоны, там есть даже сауна там для желающих, да, ну, не знаю, девочки, наверное, вряд ли, наверное, пойдут. Ну, кто захочет, может пойти. И вот мы там проведем 3 мастер-класса. Это мой по уверенности в себе, о любви к себе, твой про то, как выйти замуж, да? Меня попросили организаторы силу заговоренного слова, то есть это про то, как можно программировать свое сознание через там какие-то наговоры на воду, еще что-то. О, то круто, есть, ну, я пойду, да, послушаю обязательно. Очень, очень простые, да, техники, ничего шизотерического, все научно обосновано, он такой. Ага, утилитарный. Здорово, здорово. Вот я тоже не люблю очень шизотерику. Вот. И там будет по стилю еще мастер-класс. Придет фотограф, который красиво всех девочек поснимает в этих интерьерах. В общем, это такой вечер вот любви к себе. Только для себя, не для детей, не для мужа в этот момент, не для кого там, да, только для себя прийти в хорошее место. Женская энергетика, тоже лечебная штука, да, вот я сколько собирала, когда женщины собираются, они как-то вот друг другу где-то дырки какие-то космические каким-то неумозримым образом прикрывают, да, согласись, такое бывает. Вот такое мероприятие, я надеюсь, что оно станет популярным и что оно станет регулярным, и раза два в месяц мы будем собираться в красивых местах, общаться, какие-то тренинги проводить, фототься и просто вот получать удовольствие от жизни для себя любимой. Отличная идея. Как она пришла к тебе в голову? Где-то подглядела, честно? Да нет, это моя индивидуальная авторская идея. Нигде не подглядела. Просто я познакомилась с человеком, который вот сдает этот пентхаус. И она такая, ну вот, Лан, смотри, вот у меня есть, если тебе там надо для каких-то целей. И я такая начала думать в этом направлении. Для каких целей мне что-то, может быть, понадобится. И я поняла, у меня как-то так вот пазлы сложились, что девочки, пентхаус, тренинги. Ну, потом же можно не просто девочки, а в принципе, да, люди другие. Потому что мужчины обижаются сейчас на меня, мои друзья, и там клиенты, и коллеги. Ну, там есть девочки, а нас нет, конечно. Да, обидно. Типа, что вот опять для девочек, да? Говорю, ну подождите, сейчас мы с девочек порядок приведем, а потом запустим вас. Вот, поэтому вот такой формат родился, я надеюсь, что он приживется, потому что это чуть... Еще знаешь, какая вот история? Самые лучшие проекты проходят лучше всего те, которым тебе интересно самому поучаствовать. Ну, сама знаешь, да? Если ты сама горишь, тебе самому этого хочется, ты хочешь пойти в пентхаус, нафотаться там на каком-нибудь красивом фоне и вообще провести вечер в красивом месте, то и люди потянутся. И вот, да, записываются. У нас уже собралась такая-то порядочная группа достаточно. Сколько человек примерно будет? Сейчас записалось 15 человек, 10 такие в раздумьях там мечутся, что им выбрать, фотосессии или только мастер-классы. Но вообще вместимость ограничена, конечно. Там максимум 40 человек мне говорили, да, но 40 мы, наверное, не соберем, это слишком большая все-таки такая толпа. Я думаю, мы ограничимся 20-25, чтобы было компактно и, ну, не вокзал, да, потому что группа тоже, сама понимаешь, должна быть такая. Как записаться? Где это проходит вообще? Нужно ли брать с собой купальник в эту сауну? Да. Или там дадут если простынь? Вы собираетесь пойти в сауну, да, там, конечно, будут только одни девушки, но тем не менее, да, мы не все не близко знакомые, да, может, это сразу кому-то раздеться, не дискомфортно догола, вот, то можно взять купальник с собой, полотенце. Ну, что обычно вы берете для того, чтобы пойти в сауну? Да, вот. Сауна – это последняя точка, да, в нашей программе. То есть сначала мы красивые приходим, мы слушаем мастер-классы, фотографируемся, там пьем чай с волшебными алтайскими травками и едим плюшки, от которых худеют, да, а потом уже там по желанию кто... Кстати, немногие девочки решаются на сауну, это такая вещь интимная все-таки. Вот. А проходит это все на Молоково 1, строение 3, это синие дома на Молоково с синими крышами такими уютные. Вот это как ехать с планеты на Октябрьский мост. Да, да, да, вот такой не новый уже комплекс, но вот он там. И записаться можно просто, можно в группе ВКонтакте, если группа «Неприлично счастлива», да, центр знать на самопознание, самопознание разместил, эту информацию можно там найти, можно у меня на странице эту информацию найти, можно просто позвонить. Но только телефон федеральный, я не знаю, есть смысл его говорить там. Можно просто прийти. Можно просто прийти, но желательно адресу. Все-таки как-то предварительно заявить о своем участии. Хотя бы заявить, что я приду, пожалуйста, потому что мы встречаем, там говорим, как пройти, там домофон, не домофон, ну и так далее. Так, техническая информация. Друзья мои, вот так вот мы вас пригласили на мероприятие незатейливо, на котором вы нас обоих увидите, сможете поучиться, и стоимость мероприятия, если не сложно. Мастер-классы все три стоят всего 1000 рублей, ну совсем. Все три? Все три, да, за 1000 рублей. А если вы хотите фотосессию от фотографа профессионального, ну, конечно, не 300 кадров, да, там 2-3 портрета, это еще плюс 500 рублей. Если вы хотите, не хотите фотосессию, хотите сауну, еще 500 рублей. А если вы покупаете все целиком, 1800. Друзья мои, очень вот так доступно. Вот недорого, за целый вечер удовольствия, полезных знаний и приятных телесных ощущений мы предлагаем вам прийти к нам в понедельник туда, в пентхаус. Да, мы назвали это 13 февраля «Вечер влюбленных в себя». «Вечер влюбленных в себя». А нам остается буквально полминуты осталось до конца эфира попрощаться, что-то, может быть, пожелать нашим радиослушателям. Пожелать. Вы знаете, вот пожелания, такая штука, к ним все относятся очень формально, да, ну вот желаю здоровья, желаю счастья, держитесь там, ну и прочие вещи, и в этом смысле я вот вам искренне желаю только одного, пожалуйста, не мучайте себя сильно, потому что вот я смотрю на клиентов, на своих, да, кто как на консультации приходит, я смотрю на тех, кто на тренинги приходит, мало того, что на вас давят внешние обстоятельства, действительно жизнь очень сложная сейчас, очень сложная, многогранная, да, большое давление испытывает и мужчины, и женщины, и дети, все, так мы еще изнутри взрываем себя недовольством собой, вечным поеданием вот себя изнутри, так вот я вам искренне, совершенно и неформально желаю заниматься меньше самоедством, больше получать удовольствие. Друзья мои, получайте удовольствие, а мы прощаемся с вами до завтра, потому что завтра еще один эфир программы «Автор успеха». Удачи! Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».